Глава 35. Признание. Все изменилось в мгновение ока. Одно движение навстречу. Два вздоха в унисон. Сомнение прочь, и неясно, что сильнее — желание или тоска. Хочу или не могу больше без. Вот он, вот она, вот они. Тела сплелись, стоило лишь коснуться. Я так скучала, беззвучно. Настя прижалась губами к мужской груди, выдохнула слова, а самой не верилась. Он с ней, спустя столько времени, вопреки обстоятельствам и собственному решению. Андрей вздрогнул. Сердце от поцелуя бухнуло в груди так, будто хотело вырваться. Разве ж прижимаются так равнодушные? Худенькие плечи опущены, ладошки ледяны, и лишь волосы шелковым каскадом струятся по груди и спине. Идеальные пряди. Руки так и тянулись, растрепать их до полного беспорядка. Подхватить эту женщину на руки, толкнуть на одеяло и любить так долго, чтобы не осталось и следа от безукоризненной барской. Но спешить нельзя. «Дурёха ты моя!» Сдерживаясь из последних сил, прошептал ей на ухо. Сжал в объятиях, такая хрупкая, не раздавить бы от счастья. «Поцелуй меня, пожалуйста!» Еле слышно прозвучала просьба. «Только не спрашивай ни о чем. Пока. Я расскажу после. Сама». Он не спросил. Вместо этого освободил ее от остатков белья. Бережно, словно фарфоровую, уложил на кровать. Послушная, ожидающая. Застыл рядом, любуясь. Темнота и лишь на изгибах тусклые блики от луны. Скулы, губы, ключицы, грудь. Руки, ласкающие тело. Маленькая ладошка, скользящая по бархатной коже все ниже, от пупка к развилке ног, подготавливая, смело, без стеснения. Андрей зачарованно следил за каждым движением и чувствовал, как желания внутри начинают пульсировать. В паху ныло немилосердно. «Потерпи секунду». Пряжка ремня наконец поддалась, и мужчина непослушными пальцами потянул вниз брюки вместе с трусами. «Я уже скоро». Одежду в сторону. Никаких границ. Быстрее. Все к черту. Кровь в жилах закипала. Ладони уперлись в кровать, и матрас прогнулся. Без скрипа. Слышен был лишь шумный вдох и тихий стон от соединения. Вот так-то лучше. Так идеально. Таранов прошелся колючим подбородком по нежной коже груди, задержавшись на острых вершинках. «Ох, и получишь ты у меня сейчас за все выходки». «Действуй, форвард». Не дожидаясь, Настя ногами обняла его бедра, впустила в себя глубже и чуть не задохнулась от забытого чувства наполненности. «Тш, спокойнее». Андрей, стиснув зубы, остановился на секунду. Каждый мускул на теле горел от напряжения. Настоящая ломка, и только бы не сорваться. «Нет, не надо спокойнее». Ногти впились в кожу на спине. «Вообще, это я себе сказал». Он буквально ввинтился в горячую плоть и, проклиная все на свете, резко вышел. Пытка. Ощущения с каждой секундой становились острее. Хоть пистолет к виску приставляй, чтобы не спешить. «Проклятие, Настя! Я из-за тебя точно когда-нибудь сердечный приступ схлопочу». И тут же быстрый выпад заставил обоих ахнуть. Чтобы не разбудить ребенка в соседней комнате, двигаться приходилось осторожно и молча. Кусая губы, заглушая стоны поцелуями и шалея от восторга. Оба, без устали, балансировали на грани, толкаясь навстречу друг другу. Она до конца не верила, что сможет. Он упрямо вынуждал разделить наслаждение. На стене тихо тикали часы, но ни стрелок, ни циферблата видно не было. Без времени. Утомленные и счастливые, любовники в обнимку лежали на кровати, слушая этот перестук и собственное дыхание. Спать хотелось неимоверно. Расслабиться и до утра забыть обо всем. «Но помни мне в следующий раз связать твои руки». Андрей пристроил голову Насти на свое плечо и зарылся носом в макушку. «Я, между прочим, не железный, и так чудо-версия не случилась». «Но ведь у тебя все получилось». Она как кошка потерлась щекой. Тело плавилось от близости и наслаждения. Ни рук, ни ног не узнавала. Лёгкие, словно воздушные. Они казались неродными, новыми. «У меня как раз не могло не получиться». Он сладко зевнул. «Мне и в приглядку хватило бы. А вот тебе...» Неожиданно крутанулся, подгребая её под себя. «Или ты всё-таки практиковалась с кем-то, пока меня не было?» «Недавно, пока стоял у тебя под дверью, понял, что я страшно ревнивый». «Ты ревнуешь?» Настя вопросительно изогнула бровь. «Меня». «Нет, блин, Костю», — возмутился любовник. «Ещё шарфик свой и вот эту кровать. Ты даже представить себе не можешь, как я их ревную». «Они тебе не изменяли», — послышался нервный смешок. «Ты у них самый лучший и самый...» «Какой?» «Выжидающий». «Самый любимый». «Они мне тоже дороги». Таранов ухмыльнулся, а у самого словно камень с души упал. «Она его любит. Такая вредная и ни капли непонятная. Его женщина». «Значит, дороги». Глухой хлопок. Ладошки ударились в грудь. «Всего лишь дороги. Ну, конечно. Нагулялся в своей Канаде. Громовержец хренов». «Тоже ревнуешь, да?» И поцелуем заставил замолчать. Настя вначале сопротивлялась. Брыкалась под ним, норовя ударить. Боролась неистово. И откуда только силы взялись после долгого раунда сумасшедшего секса. Затихла лишь через минуту. Схлипнув, обняла за плечи. Раскрыла рот, впуская язык. Капитулировала и чуть не заплакала от нахлынувших эмоций. «Тише, солнце, тише!» Поцелуи стали мягче, успокаивали. «Тебе не нужно ревновать, я ведь тоже тебя...» «Погоди!» — она не дала договорить. «Дай мне вначале кое-что рассказать. Потом уже решишь, стоит ли продолжать своё признание». «Опять усложняешь!» Андрей нехотя повернулся на бок, приготовился слушать. Для себя он всё решил. Ещё до того, как очутился в кровати, да и вообще в этом доме. А на его, точка, никаких больше вопросительных знаков. Этот урок он выучил на отлично. Осталось справиться с горсткой невероятно живущих тараканов в голове у любимой женщины. И жизнь, можно сказать, удалась. Теперь пусть говорит. «Самое сложное — начать, потом будет проще», — успокаивала себя Настя. Только начать по-прежнему было страшно. Условия её сделки с дядей не изменились. Андрей сможет продолжить игру, только если она останется здесь. В прошлый раз она приняла решение за двоих. Нынче уберечь любимого от выбора не удастся. Зря он вернулся. «Я часто вспоминаю день нашей первой встречи». Настя закрыла глаза, отправляясь в прошлое. «Ты был такой хмурый и злой, в нелепой шапке и при этом самый красивый мужчина из всех, кого я встречала. Бог грома и молний. Да-да, ты был именно таким. И скажи мне тогда кто-нибудь, что мы станем близки. Я бы рассмеялась». «Это с чего бы?» Таранов по-хозяйски похлопал её по мягкому месту. «Чем плоха моя кандидатура, мэм?» «Неисправимый ты», прихватив его руку, продолжила. «Андрей, я до тебя и не представляла, что смогу ощутить себя нормальной, полноценной, что ли. Не знала, что можно не лгать и не скрываться. У нас всё получалось. Нелегко, но естественно, что в кровати, что в быту». Мужчина под боком выжидал. Всё сказанное полностью противоречило той чуши, что выслушал при расставании. Пахло грязной игрой, и Настя явно играла в неё не по своей воле. В какой-то момент я даже забыла о том, кто мы. Она сжала его ладонь и притянула к своей груди, к сердцу. А потом начался чемпионат мира. И всё вернулось на круги своя. Пауза. Последние секунды перед тем, как всё раскроется. «Говори», — поторопил Андрей. «Что бы ты выбрал между своим счастьем и счастьем самого дорогого для себя человека?» «Настя, не говори загадками». «Для меня это тоже было загадкой. Две взаимоисключающие возможности». Облизала пересохшие губы и продолжила. «Я должна была выбрать. Позволить твоей мечте сбыться или привязать тебя к себе, надеясь, что смогу когда-нибудь возместить упущенную возможность. НХЛ или... или вот это». Мужская ладонь сжалась в кулак. Тело за спиной окаменело. Приглашение играть. Всё становилось на свои места. Ярость захлёстывала с головой. Оно как-то связано с тобой? Вначале тебе предложили играть. Затем мне оставить тебя и... Кто? Прорычал зверем. Руки и ноги обвели ее тело крепко, не шелохнуться. Какая сволочь посмела. Его не интересовало, зачем и как, лишь имя. Цель, которую предстоит уничтожить, стереть с лица земли за то, что посчитал себя вправе вмешиваться в его жизнь. Хотя не надо. Я, кажется, знаю. Старый сукин сын. Объятия стали еще крепче. Дыхание над ухом более рваным. От страха Насте захотелось вернуться калачиком, спрятав голову. Но Таранов держал, как инквизитор, поймавший, наконец, беглянку-ведьму. «Чёрт!» Андрей едва слышно выругался. «Ну как ты могла пойти у него на поводу? Настя, твою ж мать, ты за кого меня принимаешь?» «Пусти!» Она, что было сил, дернулась из объятий. Слезы брызнули из глаз. «Пусти меня!» «Ага, сейчас, разбежался!» Все тем же злым тоном выпалил Таранов, наваливаясь на нее всем телом. «Не трогай меня!» Губы дрожали. «Я сейчас тебя так оттрогаю, как звать себя забудешь!» А у самого перед глазами пелена. Ярость такая, что хоть головой о стену бейся. Счастью барского, что он сейчас далеко. Иначе не пережил бы. «Андрей, милый, любимый, родной мой!» Прошептала Настя, захлебываясь от слез. «Я не могла иначе, не могла. Прости меня. Это же идиотизм!» «Знаю, но я так тебя...» Андрей сжал зубы, чтобы не взреветь. Сердце рвалось на куски. «О чем она говорит? Как вообще додумалась до такого?» Вопросы ослепительными вспышками взрывались в голове. Бешено хотелось сломать что-нибудь, разбить вдребезги, выпустить пар, но под ним, обливаясь слезами, дрожала любимая женщина. Это меняло все. Сломался сам. Прижался губами к соленым губам и, издыхая от бессилия, принялся доказывать, что она на самом деле для него значит. Нежными поцелуями, искренними словами и медленными, томительными движениями. Оголился всей душой, как никогда и ни перед кем.